Глава 68. 2 месяца назад. Денис. «Я ненадолго». Ефим Николаевич улыбается и пожимает мне руку. «Рад тебя видеть, сынок». Еще и по плечу хлопает. «Присутствие моего деда. А тот даже глазом не ведет. Может, я чего-то не знаю?» «Лучше задержись, иначе Лариса устроит мне веселую жизнь». Мой любимый старик обращает на себя внимание, а спустя несколько секунд добавляет. «Денис, оставь нас». Я бы с радостью, только Ефим Николаевич тут же пресекает мой порыв тихонечко смыться из кабинета. Лучше пусть останется. Ну вот, сейчас, чувствую, начнется. Лучше бы я бабулю пытал, чем слушать, как эти два упрямца начнут сиюминутно в остроумии упражняться. Хотя дед ведет себя довольно странно. Такое чувство, что старик нервничает. «Да ну нафиг! По-моему, у меня глюки». «Нам сейчас принесут сюда выпить». Мой дед кивает в сторону входной двери, на что Ефим Николаевич лишь отмахивается. «Петя, не стоит. Кривится, сидя в кресле, и тоже, походу, спокоен, как удав в спящем режиме. Сердце в последнее время что-то шалит». «Ой, знаю я тебя», — фыркает мой дед и тоже отмахивается, как будто только что его друг сморозил величайшую в мире глупость. «Сколько тебя знаю, Фима, ты вечно своим сердцем отмазываешься. Еще всех нас переживешь». Смеется, чем вводит меня в какой-то непонятный ступор. А после еще и смех Ефима Николаевича добивает окончательно. Ну точно, я сплю. Иначе сложно объяснить происходящее, и мне снится странный сон. Про дружбу этих двух упрямцев я-то у бабули поинтересовался. Даже несколько вопросов наводящих задал. Хотя они лишними оказались. Словоохотливая старушка выложила всю подноготную деда и Ефима Николаевича. Еще и парочку нелицеприятных словечек добавила в адрес обоих стариков. И вот теперь. Даже не знаю, о чем и думать. «Ладно, будем считать, что ты меня переубедил». Ефим Николаевич снова усмехается. «Видимо, настроение у мужика хорошее. Я бы даже сказал, отличное. Но это и пугает больше всего. Я вообще-то по делу». «Догадался», – ворчит мой дед, глядя другу в глаза. «А я боюсь прервать их молчаливый диалог». Тупо пялятся друг на друга, не отводя взгляда. Только вот ненависти нет. От слова совсем. «Давай не будем портить жизнь детям своими давними разборками», спокойно произносит Ефим Николаевич, а дед в ответ легонько тарабанит пальцами по столешнице. «У меня внучка одна. Пауза, на протяжении которой я даже дышать перестаю. Да и у тебя, насколько мне известно, внук тоже один. Кому хуже сделаем?» «Дед, ответь хоть что-то. Я обращаю внимание на себя, так как Петр Михайлович почему-то молчит. Я, конечно, знаю его как облупленного, только вот он сейчас на себя действительно не похож. Если бы хотел возразить, то уже давно бы взорвался, как спичка. А тут тишина в ответ. Лишь негромкое сопение, а также периодические тяжелые вздохи. Да что же у него на уме-то? Черт бы его побрал! Я не умею извиняться». Выдает мой дед, глядя сначала на меня, а после переводит взгляд на Ефима Николаевича. Но очень хочется. «Вера, давай не будем об этом», — резко выдает дед Ли и как-то немного паникает. «И так уже заплатили слишком высокую цену за это». «Согласен», — кивает Петр Михайлович, — «но все равно извини». «У меня точно глюк. Сильный, необъяснимый. И дар речи куда-то пропадает, а также возможность двигаться и что-либо понимать в данной ситуации. Слава богу, бабуля заходит в кабинет, иначе я бы точно свихнулся от столь резкого и неожиданного поворота событий. «Мальчики, все быстро за стол!» – командует бабушка, и вся честная компания перемещается в столовую. О прошлом говорят исключительно в положительном ключе, и я немного за столом расслабляюсь. Конечно же, не обходится и без их ценных указаний – иначе что бы мы с Лией делали? С правнуками не затягивайте. 2 как минимум. И 3 потянем. В этом месте я подавился и посмотрел на бабулю, которая расплылась в победоносной улыбке. «Попробуй возрази», — кричал ее взгляд. «Когда-нибудь я тебе точно язык отрежу». Я пытался пригвоздить ее глазами к месту, но мой порыв никто не оценил. Особенно меня впечатлила последняя фраза перед уходом Ефима Николаевича. «Кстати, передай этой строптивице». Старик запнулся, а после с улыбкой на пол лица закончил. Она выиграла. Наши дни. «Ну, дед!» — Лея качает головой, правда, немного отходит от первоначального шока после моего повествования. «И ведь ни словом не проболтался, что... Кстати!» — нагло перебиваю девушку, заглядывая ей в глаза. «А что такого интересного ты выиграла? А главное, в чем?» «Нашу свободу», — улыбается Лия, да так заманчиво, что я снова не сдерживаюсь и сминаю ее губы в поцелуи. Хотя выиграл на самом деле дед, но... Девушка запинается, приподнимая одну бровь вверх. «Уступил пальму первенства мне». «И на что спорили?» «Уже по намекам понятно, что это был обычный спор, а не какое-то соревнование, о чем я думал изначально». «На тебя». Девушка слегка пожимает плечами, и теперь уже у меня глаза округляются. «Вот это поворот! Ну надо же, какие засранцы! Вот это семейка, и я скоро туда попаду. Чувствую, скучно не будет, но сейчас любопытство берет верх». «Поясни». Я все так же заглядываю в глаза девушки, наблюдая, как она кусает нижнюю губу. «Мы же договорились, что правда превыше всего». «Далась тебе эта правда», – ворчит Лия и перекатывается на спину. А после и усаживается рядом в позе лотоса, глядя мне пристально в глаза. «Ну?» Я подталкиваю девушку, а она цокает в ответ, закатывает глаза, а после выдает на одном дыхании. «Дед сказал, что ты обязательно приедешь к нам и даже не испугаешься его гнева». «А ты?» «А я?» «Не доверяешь. Кривлюсь, делая обиженным лицо, на что девушка сразу же подается корпусом вперед». «Денис, я не серьезно. Просто была в таком плачевном состоянии, что...» «Все с тобой понятно». Я поворачиваюсь на бок, едва сдерживая смех, так как испуганное лицо Лии выдает мою малышку с головой. Мне нравится иногда ее в ступор вгонять. Она такая смешная, когда оправдывается. До сих пор моя любимая глупышка так и не поняла. Я специально ее провоцирую. А после заставляю снова мириться. «Денис, ну прости меня, я больше...» Лия запинается, так как я резко укладываю ее на спину и оказываюсь сверху. «Ах! Вот тебе и ах!» Приближаюсь лицом к ее лицу. «Будешь наказана». «Негодяй!» Девушка легонько бьет меня по плечу, но по глазам вижу, что довольна таким поворотом событий. «Я с тобой не разговариваю». «И не надо». Я касаюсь губами ее шеи, слыша протяжный стон в ответ. «Можешь молчать до утра». Провожу языком по нежной коже, а после усмехаюсь. «Я разрешаю». «Разрешает он». Лия тянется навстречу и обнимает меня руками за шею. «Считай, что я испугалась». «Язвочка». Смеюсь ей прямо в губы. «Продолжай, а то я за себя не ручаюсь. Еще и ненасытная». «Ты попал, красавчик!» «Предлагаю сделать старикам правнуков, чтобы они от нас отстали». «Денис, я...» «И не надо спорить». Касаюсь губами ее губ. «Пусть воспитывают, а мы поживем для себя». Лия молчит, смешно сопя, хотя какие тут могут быть слова в ответ? Возможно, позже, но точно не сейчас, когда мы рядом, вместе. Единое целое и больше никаких преград. Небольшие, конечно же, еще будут в нашей жизни, но это все мелочи. Например, что девушка начнет переживать из-за переезда в столицу. Так и не научилась до сих пор рассказывать мне о своих сомнениях. «Денис, ты же понимаешь, что я не смогу». Лия запинается с печалью, глядя мне в глаза. «Ну как я деда брошу одного?» «Во-первых, уже ни одного». Я ехидно улыбаюсь в ответ, наблюдая, как у Лии глаза лезут из орбит. «Татьяна Павловна», произношу слова по слогам, а у моей любимой, походу, шок. «Вижу, что это имя тебе знакомо». «Она же секретарем у него проработала 100 лет», выдает моя красавица, все еще до конца не веря моим словам. «Знаю точно», тихонечко говорю, наводя как можно больше таинственности. Ефим Николаевич ее уговорил, и она уже перевезла вещи в ваш дом. «Старый козел!» «Попрошу без оскорблений», тычу пальцем в Лию. «Я обещал молчать, как рыба». «Но все равно я...» Ехидно усмехаюсь и прижимаю Лию к себе. Она-то пока не в курсе очередного сюрприза. За недоверие придется ее слегка помучить. Желательно подольше. А потом я готов на примирение. Мое воображение уже вовсю рисует картину с нашими с Лией объятиями. Жаркие поцелуи, наши разгоряченные тела, Незабываемая ночь, как будто в первый раз. Может, почаще устраивать любимые подобные сюрпризы, чтобы уж наверняка разозлилась и все-таки начала мне доверять. Окончательно. Должен же я хоть как-то укротить свою строптивицу.